Вторая фаза. Каким инвестором вы хотите стать? Глава 20. В чем секрет загадки 90-10? Мой богатый папа говорил, есть инвесторы, которые покупают активы, и есть инвесторы, которые создают активы. Если хочешь решить загадку 90-10, ты должен быть и тем, и другим. Во введении я рассказал историю о том, как мой богатый папа, Майк и я гуляли по пляжу, любуясь очень дорогим участком земли с пляжем, который богатый папа только что купил. Когда я спросил его, как он смог позволить себе такой дорогой участок, богатый папа ответил, «Я тоже не могу позволить себе купить эту землю, зато мой бизнес может». Все, что я там видел, это кусок земли со старыми брошенными машинами, наполовину разрушенный дом, заросший кустами, и заваленный строительным мусором, а также большую надпись «Продается» в самом центре участка. В свои 12 лет я не мог увидеть на этой земле никакого бизнеса, а мой богатый папа мог. Бизнес создавался у него в голове, и эта способность сделала его одним из самых богатых людей на Гавайских островах. Другими словами, богатый папа решил загадку 90-10, создавая активы, которые, в свою очередь, покупали другие активы. Этот инвестиционный план принадлежал не только богатому папе, но и большинству из 10% людей, делающих 90% всех денег в прошлом, настоящем и будущем. Те из вас, кто читал книгу «Богатый папа, бедный папа», возможно, помнят, как Рэй Крок рассказывал студентам факультета управления бизнесом, что компания «Макдональдс», которую он основал, занимается не гамбургерами. Ее основной бизнес – недвижимость. И здесь формула заключается в создании актива, который покупает другие активы. И именно благодаря этой формуле «Макдональдс» сегодня владеет самой дорогой недвижимостью в мире. Все это было частью плана. И именно поэтому богатый папа все время повторял мне, с тех пор, как узнал, что я всерьез намерен стать богатым. Если хочешь решить для себя загадку 90-10, ты должен быть инвестором обоих типов. Ты должен быть человеком, который знает, как создавать активы, и одновременно человеком, который знает, как их покупать. Средний инвестор обычно не отдает себе отчета в том, что есть два различных процесса инвестирования. И ни одним из них не владеет в достаточной степени. Средний инвестор обычно не имеет даже формально написанного на бумаге плана. Делать миллионы, а может и миллиарды, на идеях. Большая часть второй половины этой книги посвящена тому, как люди создают активы. Богатый папа провел много часов, обучая меня процессу превращения идеи в бизнес, создающий активы, которые затем покупают другие активы. Во время одного из таких уроков богатый папа сказал, «Многие люди имеют идеи, которые могли бы принести им такое богатство, какое им и не снилось. Проблема в том, что большинство из них никогда не учились тому, как встраивать в свои идеи бизнес-структуру, и поэтому многие их идеи никогда не обретают форму и не могут стоять на ногах самостоятельно. Если ты хочешь стать одним из 10% людей, делающих 90% всех денег, то должен знать, как встраивать бизнес-структуру в свои созидательные идеи. Значительная часть второй половины этой книги рассказывает о том, что мой богатый папа называл треугольником BI, воображаемой структурой, способной вдохнуть жизнь в ваши финансовые идеи, которая берет идею и превращает ее в актив. Богатый папа часто говорил, одна из основных причин, по которой богатые инвесторы становятся еще богаче, помимо способности создавать активы, покупающие другие активы, это умение превращать свои идеи в миллионы или даже миллиарды долларов. Средний инвестор может иметь превосходные идеи, но обычно он не обладает такими навыками. Остальная часть книги посвящена тому, как обыкновенные люди могут превращать свои идеи в активы, покупающие другие активы. У тебя не получится. Обучая меня тому, как превращать идеи в активы, богатый папа часто говорил, «Когда ты возьмешься превращать свои идеи в личные богатства, многие будут говорить, ты не сможешь этого сделать. Всегда помни, что ничто не убивает великие идеи так, как люди с мелкими идеями и ограниченным воображением». Богатый папа указывал мне на две причины, по которым люди склонны говорить, ты не сможешь этого делать. Первое. Они говорят, ты не сможешь этого сделать, даже если ты делаешь это. Не потому, что ты не можешь этого сделать, а потому, что они не могут этого сделать. Вторая. Они говорят, ты не сможешь этого сделать, потому что не способны увидеть то, что ты делаешь. Богатый папа объяснял, что делать много денег в большей степени умственный процесс, чем физический. Одно из любимых изречений богатого папы принадлежит Эйнштейну. Великие духом часто встречали ожесточенное сопротивление со стороны посредственных умов. Комментируя это высказывание Эйнштейна, богатый папа говорил, «Во всех нас живет и великий дух, и посредственный ум. Превращать наши идеи в активы на миллионы или даже миллиарды долларов часто приходится с боем. Боем, который наш великий дух ведет с нашим собственным, часто посредственным умом». Когда я рассказываю о треугольнике BI, представляющем собой бизнес-структуру, дающую жизнь бизнес-идеям, некоторых людей пугает объем знаний, необходимый для того, чтобы заставить его работать на них. В таком случае я часто напоминаю им о борьбе между их великим духом и посредственным умом. В минуты, когда посредственность человека начинает восставать против его великого духа, я всегда напоминаю ему о том, что сказал мне мой богатый папа. Есть много людей с великими идеями, но очень мало людей с большими деньгами. Правило 90-10 выполняется так, как чтобы разбогатеть, нужна не великая идея, а великий человек, стоящий за этой идеей. Нужно быть сильным духом и сильным в намерении превратить свои идеи в богатство. Даже если вы поймете этот процесс, всегда помните, что великие идеи становятся великими богатствами только в том случае, когда человек, стоящий за этими идеями, тоже желает стать великим. Часто трудно продолжать идти вперед, когда все вокруг твердят, у тебя не получится. Надо обладать очень большой силой духа, чтобы противостоять сомнениям тех, кто вас окружает. Но ваш дух должен быть еще сильнее, когда вы сами себе говорите, у тебя не получится. Это не значит, что надо упрямо тащить плуг, зашторив глаза и не слушая ни хороших, ни плохих идей со стороны своих друзей и ни о чем не думая. К чужим идеям следует прислушиваться и использовать тогда, когда они лучше ваших. Но сейчас я не говорю исключительно об идеях и советах. Сейчас я веду речь о чем-то большем, чем просто идеи. Я говорю о вашей силе духа и воле, призывающей вас идти вперед даже тогда, когда вас терзают сомнения и все хорошие идеи иссякли. Никто не вправе говорить вам, что вы можете и чего не можете делать в своей жизни. Только вы можете это определить. Источник вашей силы часто находится в конце пути, а когда дело касается превращения ваших идей в деньги, конца пути вы достигаете не один раз. Конец пути – это когда у вас иссякли идеи, кончились деньги, и вы полны сомнений. Если вы сможете найти в себе силы идти дальше, то поймете, что же на самом деле требуется для того, чтобы превращать ваши идеи в огромные активы. Превратить идею в огромное состояние – это в большей степени вопрос силы человеческого духа, чем силы человеческого разума. В конце каждого пути предприниматель находит свой вдохновляющий дух. Найти свой предпринимательский дух и сделать его сильным важнее, чем развить идею или предприятие. Однажды обретя свой предпринимательский дух, вы навсегда получите способность брать даже самые обыкновенные идеи и превращать их в необыкновенные богатства. Всегда помните, в мире полно людей с великими идеями, но очень мало тех, кто владеет огромным состоянием. Оставшаяся часть книги посвящена выработке у вас предпринимательского духа и развитию способности превращать обыкновенные идеи в необыкновенные богатства. Вторая фаза дает представление о различных типах инвесторов согласно классификации богатого папы и позволяет выбрать тот путь, который больше всего для вас подходит. В третьей фазе анализируется треугольник BI богатого папы и дается объяснение того, как с его помощью построить структуру, которая позволит вам превратить свою хорошую идею в актив. В четвертой фазе показан ход мыслей искушенного инвестора и то, как он анализирует инвестиции, а также путь высшего инвестора, который с помощью идей и треугольника BI создает богатство. Последняя, пятая фаза – отдавать, самая важная фаза.